пока. Но если ты захочешь, Дмитрий Андреевич...» Дима вздрогнул, встряхнулся. Он стоял возле Лариного дома, рядом со своей машиной. Охранник, окликнувший его, только что вышел из подъезда. Выражение крайней растерянности застыло на его широкой физиономии. В руках Владик держал всю ту же корзину с цветами. Поверх бутонов пестрело дамское шматье. Дима меланхолически оглядел его. Вот это платье он купил и в бутике на Поварской. 2 штуки баксов. «Видишь, Котя», — вспомнил он Ларина умильное личико, «я выбрала самое дешевенькое. Шелковая шаль от Версачи. Белое платье для коктейлей». «Шеф! Она так кричала!» Владик убито глядел на хозяина. «Пусть, — говорит, — оставит меня в покое. Это про вас, шеф!» И стала в меня тряпками швырять. «Сапогом кинула. Хорошо я увернулся. Там такая платформа. Пусть, — говорит, — заберет свои подарки». Владик скосил глаза на свое правое плечо. Там покоилась, матово поблескивая, Ларина атласная блузка. Штука баксов. Армани. «Не? Ну тогда будь последовательной. Да? Иди до конца», — хмыкнул шофер, выглянув из машины. «Кофточки вернула. Квартиру возвращай. И тачку». Дима свирепо глянул на шофера. Тот умолк, покашлял пристыженно. Дима перевел на Владика насмешливый взор и сочувственно сказал: «Знаешь, на кого ты сейчас похож?» «На кого?» — спросил Владик, прижимая корзину к груди. «На Этуша из «Кавказской пленницы». Помнишь, он от Варли с подносом выходит, с гвоздикой за ухом». Вот так Дима подошел к своему стражу. Достал из корзины розу, брезгливо отодвинул в сторону Ларины тряпки, заложил розу Владику за ухо, отошел на шаг назад, любуясь делом рук своих. Шофер подобострастно заржал. Владик попытался улыбнуться через силу. Острый шипчик впился в мочку уха. Охранник терпел боль стоически. «То ли еще вытерпишь ради хозяина». «Поехали», — вздохнул Дима. «А корзину куда?» — спросил Владик растерянно. Дима огляделся. У соседнего подъезда висела мемориальная табличка. Дом был хороший, престижный, кооператив от Литфонда. Здесь с такого-то по такой-то годы жил поэт. И так далее. «Поди поставь ее к доске», — велел Дима, направляясь к машине. «Пииту от благодарных потомков. Не зарастет, мол, народная тропа». Владик кивнул и сорвался с места, но вспомнил про шмотки и оглянулся. «А тряпки, шеф?» «Оставь». Дима в последний раз посмотрел на Ларины окна. Они были наглухо зашторены. «Все равно подглядывает, стерва, в щелочку. Наверняка». «Оставь в корзине», — повторил он. «Это от меня наследникам, наследницам. Давай живее. Едем». Самый ненавистный звук на свете — пронзительный звон будильника. Нина вскочила, села на постели, потянулась к своему мучителю, к подлому Церберу, истязателю проклятущему. В самом деле, будильник был для нее почти живым существом. Такой маленький, самый дешевый, 47 тысяч ре. Сама его покупала, сама заводила, по 3 раза в сутки.